Благодарности. Эта книга не появилась бы на свет без Мередит МакКивер, писательницы, обладающей разнообразными талантами. Она начала свою профессиональную деятельность в составе группы Нью-Йорк-Сити «Бейлет». Затем работала на Уолл-стрит и в последние два года была моим ассистентом в «The Trump Organization» и занимала стол непосредственно перед входом в мой кабинет. Как вы знаете, двери в него всегда нараспашку, поэтому Мередит все слышит и может вести записи. Она проделала замечательную работу и помогла перенести мои мысли и впечатления на бумагу. Я ей глубоко признателен. Мало что в моем офисе происходит без участия Нормы Фёрдерер, которая следит за исполнением распорядка моего дня. Она во многих отношениях помогла мне в создании этой книги, особенно в получении размещенных в ней фотографий. Мне бы хотелось поблагодарить моего редактора в издательстве Random House Джонатана Карпа. Именно от него исходила просьба написать эту книгу. Я познакомился с Джоном в 1997 году, когда он редактировал «Искусство возвращения» — «The Art of the Comeback». Он проводил немало времени у меня в кабинете, и однажды я заметил, что он рассматривает ковер у меня под ногами. Наконец он спросил: «Дональд, зачем здесь этот чудовищный обогреватель?» Я объяснил, что у меня мерзнут ноги. И Джон сказал: «Мы находимся в Трамп Тауэр. Это твое здание. Ты что, не можешь ничего предпринять?» Очень важно, когда ваш редактор умеет задавать трудные вопросы. Я также благодарен моим другим сотрудникам Random House, которые работали допоздна, чтобы выпустить эту книгу в рекордные сроки. Издателю Джинни Сентрелло, заместителям издателя Энтони Зикарди и Элизабет Магуайр, исполнительному директору по публисити Томасу Перри, заместителю директору по публисити Элизабет Фогарти, помощникам редактора Джонатану Джао, который замечательно работал над фотографиями, и Кейси Рейвич, художественному директору, Джину Милдовски, руководящему редактору Бенджамину Дрейеру, руководителю производства Лизи Фойер, директору по дизайну Кэрол Ловенштайн, менеджеру производства Ричарду Элману, выпускающему редактору Джанет Вайгл, литературному редактору Джинни Кэрол, директору по рекламе Мэджи Финн, директорам по авторскому праву Клэр Тисне и Рэйчел Бернштайн, а также всем сотрудникам отдела продаж издательства Random House, лучшим специалистам в своей сфере деятельности. А в The Trump Organization меня окружают родные, замечательные люди. Мэтью Каламари, Ален Вайсельберг, Джордж Росс, Берни Даймонд, Джейсон Гринблад, Рона Граф, Тони Морас, Энди Вайс, Дон Младший, Эрик и многие другие. Мередит МакКивер выражает свою благодарность Марку Бернету, Ричарду Касарису, Стиву Палицу, семейству Босвортов, Джорджу Баланчину, Алену Бернардину, Кристофу Дастье, Питеру и Ричарду Иригойном. Для моей семьи вы лучшие друзья. Для любого в The Trump Organization работать с вами — великая честь. Моим коллегам по приемной Ронни Граф и Робин Гиммлер особая благодарность за поддержку. Норме Фёрдерер и мистеру Трампу большое спасибо за то, что превращаете каждый день в увлекательное приключение. Мистеру Трампу вы просто находка для писателя. У меня никогда не было недостатка в идеях. Спасибо вам огромное.